Если бы Ленар умел воспламенять взглядом, все княжество Гаэдар уж пылало бы, как Хиросима. А и в самом деле Ленар подала голос Клади. Она стояла у дальней стены и рассматривала надписи на корешках. «Будьте нашим гидом. Покажите графу что-нибудь интересное. О, например, ту книгу, которая мне понравилась, помните? И как ее? В ледяном плену, в плену льда, что-то такое». Видно было, что мэтр сдерживается лишь неимоверным усилием воли. «Ну, попрыгай, петушок, попрыгай. Что ж, если вам это действительно интересно, идемте». Не оборачиваясь, он вошел в соседний зал, запалил факелы на стенах. Факелы были расположены так, чтобы и малейшая искра не могла долететь до книг. И под каждым стояло ведро с песком. А ведь скоро все это будет покоиться под толщей океанских вод. Не кстати подумалось Сварогу. Наверное, подземелье действовало на него угнетающе. И библиотека, и мэтр, и клади, и бородатый барон. В этом зале и следующих двух собрана литература, относящаяся к шестому циклу. Скучным голосом затюканного туристами экскурсовода сообщил он, на гостей не глядя. История континента, образчики поэзии, драматургия, немного мемуаров и военное искусство. Шестой цикл был расцветом искусств и ремесел на Демерее. А потом был третий зал, четвертый, и вскоре Сварог уже перестал ориентироваться в лабиринте библиотеки. Они уже давно вышли за пределы замка, а чертов мэтр все шел и рассказывал, шел и рассказывал. Библиотека казалась бесконечной. Ленар что-то говорил о книгах, по плотным рядам корешков скользили таинственные тени, каменные стены мгновенно поглощали любые звуки, Сварог слушал архивариуса, задавал какие-то вопросы. Короче говоря, прикидывался насквозь заинтересованным. На книги ему было ровным счетом наплевать, но очень уж хотелось узнать, куда мэтр их ведет. А то, что ведет, было ясно как день. Уж очень целеустремленно двигался хитрый библиотекарь. Сварог сам не заметил, когда, в какой момент появилось ощущение тепла в нагрудном кармашке. Вначале подумал, что искра от факела попала-таки на камзол. Но нет, ощущение тепла не исчезало, наоборот. Чем дальше они углублялись в подземелье, тем сильнее оно становилось, накатывало волнами. Сварог незаметно сунул два пальца в карман и нащупал гладкий и горячий предмет. Рубин, отлетевший от посоха слепого мародера Бедера. Сварог уж и забыл о его существовании, а теперь он сам напомнил о себе. Ну, и что все это значит? Архивариус и Клади не обращали на него внимания, обсуждая какой-то мертвый язык, на котором были написаны несколько манускриптов. Я же говорила, мэтр, что наш Атар — вторичный материк. Изначальным, затонувшим во время самой первой катастрофы 5000 лет назад, был именно Грамотар. Да почему вы так решили, баронетта? Ну, вы ведь сами признались, что на этом диалекте «атар» означает «чужой берег». Верно, баронетта, но вы забываете, что приставка «грам» с того же диалекта переводится как «другой», «второй», «следующий». Сварог тайком вынул камень, рубин волнами испускал тусклый багровый свет, достаточно, впрочем, яркий, чтобы привлечь внимание, поэтому он быстро сунул его обратно, показалось даже, что рубин зловеще тикает. Чертовщина какая-то. Предположение, что это некое взрывное устройство, Сварог отверг сразу, Не мог он представить себе, что оборванец-мародер таскает на конце палки бомбу. Ну, не мог и все. Не сварогу, конечно, судить о привычках слепых бродяг, но все же. Значит, индикатор. Но чего? Глубины погружения под землю? Весьма полезные штуковины, господа мои. Или это типа счетчика Гейгера? Они шли и шли, жжение усиливалось, а потом стало убывать. Сделав вид, что он чем-то заинтересован, Сварог вернулся в предыдущий зал, жжение тут же возросло. Дальше, налево, нет, не сюда, направо, да, вот где-то здесь, в зале, куда они не заглядывали. Камень горячий, как уголек. Он сунул голову в комнату и сразу увидел это. Не подземный клад, не притаившуюся во мраке нежить, ни мину, ни атомный реактор. В темноте зала горел крохотный рубиновый огонек, словно кончик сигареты. И он то разгорался, то угасал в такт с пульсацией камня. Сварог бесшумно приблизился. Это светился корешок книги, одно из тысяч, плечом к плечу стоящих на стеллажах. Черный кожаный переплет, книга как книга, карманного формата, довольно толстая. Ничего, короче, особенного, если не считать того, что между ней и рубином существует некая магическая связь. Хотя нет, не магическая. Сварог не почувствовал никакого проявления волшебства. «Граф, вы где?» — донесся из глубин хранилища глухой голос Клади. «Куда вы подевались?» Как только он коснулся корешка, свечение погасло, и камень вновь стал холодной стекляшкой. Мистика, право слово. Решение созрело мгновенно, будто кто-то толкнул его под руку. Сварог быстро вернулся к спутникам, улыбаясь простецки и восторженно. «Прошу прощения, сам не заметил, как увлекся. Потрясающе! Вы правы, уважаемый мэтр, тут можно бродить годами. И как вы только ориентируетесь? Терпение, упорство, страсть и время», — сухо ответил мэтр. «Ну, это да, это конечно». Архивариус смотрел на него, подозрительно прищурившись. «Ну что?» — бодро продолжал Сварог. «Не пора ли выбираться на свежий воздух?» «Устали?» — участливо спросил Ленар. «А ведь мы еще десятой части не осмотрели. А не желаете ли, граф, немного передохнуть? Посидим, поговорим о судьбах литературы». «О судьбах литературы? С превеликим нашим удовольствием!» Очень происходящее напоминало какие-нибудь мирные переговоры между двумя недружными державами, когда высокие договаривающиеся стороны уверяют друг друга в совершеннейшем почтении, уважении и дружбе навек, а сами в карманах вертят фиги и держат несколько килограммов камней за пазухой. «Тогда прошу за мной», — сказал мэтр. «А чтобы наша очаровательная спутница не скучала...» «Один момент». Он отыскал на одной из полок огромный том, заботливо сдул с него пыль и с гордостью, будто являлся сам автором, вручил Клади. «Энциклопедия охотничьего вооружения Крона. Начало нынешнего цикла», — объяснил Ленар. — Мол, ему с графом Гэром нужно переговорить кое о каких чисто мужских материях. Госпоже баронете абсолютно неинтересно. Вот в качестве компенсации за скуку он и предлагает ВК ознакомиться с этим уникальным трудом. На всем Атаре сохранилось только 4 экземпляра. Госпоже баронете не может не понравиться.

Я добрый. Сроку вам, ну, скажем, до послезавтра. И смотрите у меня, из-под земли ведь достану. А, встрепенулся мэтр, бумага Ваграна, милорд. Вы покажете мне бумагу? Утром деньги, вечером стулья. Уже мягче ответил Сварог. И с чувством выполненного долга потянулся всем телом. Да и зачем вам бумага, Ленар? Вы уже старый. Вы скоро умрете. Очаровательную их беседу прервала Клади, и архивариус ее появлению обрадовался несказанно. Вымученно заулыбался, заерзал. Понял, наконец, книжная душа, что прямо сейчас его убивать не будут. Ну и как охотничье вооружение? Бодро спросил Сварог. А, ерунда! Тряхнула гривой баронетка. Все то же самое. Арбалеты, дробовики, луки и селки. А вы как провели время? Потрясающе! Весьма плодотворно побеседовали о судьбах литературы. Не так ли, дражайший мэтр? И они двинулись в обратный путь. Архивариус шел последним, один за другим тщательно гася факелы в ведрах с песком. Библиотека погружалась во тьму. Глава 6. Бумага Ваграна. Закат полыхал, как тысяча пожаров. Огромное солнце, точно наполненный светящимся газом аэростат, парило в жарком мареве. В багряном отсвете листва деревьев в парке отливало сталью. Инопланетный пейзаж, если двумя словами. У подножия парадной лестницы виднелась одинокая фигурка. Над ее головой поднимался сизый дымок и таял над верхушками деревьев. Мастер Карт вышел покурить и поразмыслить, должно быть, над перипетиями судьбы и неисповедимыми путями. «Эх, дорогой вы мой барон, лучше над такими материями не задумываться. Все мозги свернуть можно на бекрень». Его тень, многократно изломанная ступенями, лежала под ним, как поверженный враг. Сварог затушил окурок в пепельнице, полной грудью вдохнул вечерний воздух и закрыл окно. Вернулся к столу, зажег две свечи в бронзовых подсвечниках по бокам, положил перед собой украденную в библиотеке книгу, толстая, почти кубической формы, на вид такая старая, что, кажется, бумага должна рассыпаться от одного только прикосновения. На обложке никаких надписей нет. А если третьим глазом посмотреть? Тоже ничего. С точки зрения магии книга была насквозь обыкновенной. Хотя это еще ни о чем не говорило. Сварог знал, что существует уйма хитроумных заклятий, накладываемых на иные трактаты по колдовству. Как ни посмотри, книга как книга, но если ее откроет человек непосвященный, не произнесет необходимых слов или не совершит какого другого специального ритуала, то случиться может все, что угодно, включая самовоспламенение фолианта и самовоспламенение всего вокруг в радиусе нескольких лиг. Тем более, что вроде как выносить ее из библиотеки вовсе нельзя было, и неизвестно, чем это может обернуться. Но тут уж придется рисковать. Сварог задержал дыхание и резко раскрыл книгу. Ничего не произошло. Тогда он осторожно стал пролистывать плотные страницы между пальцами от конца к началу, чтобы не пропустить чего-нибудь важного. Книга была напечатана убористым шрифтом, и черт бы ее побрал, на напрочь незнакомом языке. Впрочем, судя по обилию таинственных диаграмм и формул с непонятными символами, можно было предположить, что это некий научный труд. и что из-за него весь сыр-бор? Что это и есть бумага Ваграна? Сварог закрыл книгу, повертел в руках. Черный кожаный переплет с медными уголками. Толстый корешок. Пожалуй, слишком толстый. Тайник? А ну-ка. Он провел ногтем вдоль корешка, и кожа легко разошлась, как края едва затянувшейся раны, а из корешка на стол выпал многократно сложенный листок тончайшей папиросной бумаги. Несколько мгновений Сварог задумчиво рассматривал его, потом закурил и спокойно, очень неторопливо развернул, предвкушая делов-то, ёлы-палы. Учитесь, дорогой мэтр, а то 40 лет, 40 лет. Более всего это напоминало вкладыш, выкройку из журнала «Бурда», по которому доморощенные рукодельницы шьют себе наряды, хаотическое переплетение разноцветных линий, какие-то зеленые извивающиеся пунктиры, красные кружки, заштрихованные синим эллипсы, пояснительные значки вдоль линий, то есть пояснительные для знающего человека, но только не для Сварога. Мелкие уродливые иероглифы, похожие на пауков. А может, пауки, похожие на иероглифы? Впрочем, как бы то ни было, голову можно дать на отсечение, что это карта. В правом верхнем углу изображена крохотная роза ветров, рядом масштабная линейка. Сварог повертел карту и так, и сяк, посмотрел на просвет, даже понюхал. Нет, все-таки это не папиросная бумага. Это, скорее, лист очень тонкого, но прочного и неломкого пластика, который, как вопят гринписовцы, не разлагается столетиями даже в морской воде. Все страньше и страньше, как говорила одна маленькая девочка, попав в кроличью нору. Он сунул находку во внутренний карман камзола. Вот так-то, судари мои, проще пареной репы. Карта. Но карта чего? Несметных пиратских сокровищ? Расположение войск противника? Пресловутой тропы? Или секретная выкройка платья здешней княгини? Что ж, наверное, именно эту бумагу бедный архивариус искал без малого полвека. Наверное, он сможет разобраться, что здесь изображено. Теперь у Сварога появился в самом деле реальный рычаг для торговли с мэтром Ленаром. Ты мне возвращение на Талор, я тебе карту-выкройку. Колыхнулось пламя свечей, дверь за его спиной тихонько скрипнула, и в комнату, по уже сложившейся традиции, не постучав, проскользнула Клади. Без приглашения она уселась напротив, на краешек безразмерной кровати, и подперла подбородок кулачком. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. На ней были просторные зеленые бриджи и свободная блузка на выпуск, перехваченная на талии широким поясом. Волосы разметались по плечам. А что такое бюстгальтеры, насколько Сварог видел, она ведать не ведала. Увидел свет из-под двери, решила, что еще не спить. Негромко сказала она. «Не спится, няня», — вздохнул Сварог. Она недоуменно нахмурилась. «Это цитата?» «Да, из одного романа. Вряд ли он есть даже в вашей библиотеке». «Кто вы такой, мастер Гэр?» Еще тише спросила она, не отводя от него глаз, казавшихся бездонно черными, в отсвете полыхающего заката. Сварог ответил не сразу. подыскивая нужные слова, и, наконец, сказал правду. «Солдат. У меня много титулов и званий, но на самом деле я просто солдат». «Вы странный», — протянула она задумчиво, — «и я немного боюсь вас». «Почему?» «Потому что я не могу вас понять. Вы владеете магией, но другой, перед которой защита замка не властна. Вы не знаете многих простых вещей. Вы просто чужой, мастер Гейр. Неожиданный фактор». «Ну, солдат везде чужой. Меня зовут Сварог. И тебе нравится быть чужим, Сварог?» «Наверное, это моя судьба. А на судьбу не жалуется». «Я думаю, что любой сам творит свою судьбу, не так ли?» Ее волосы были как застывший воск, глаза как темные омуты. Наверное, проклятый закат был всему виной, но что-то неуловимое, некие незримые нити протянулись между ними. И Сварог чувствовал, что с каждым мгновением они становятся все прочнее. Еще можно было их разорвать. Еще не поздно было все обернуть шуткой, разрушить вечер какой-нибудь гнусной фразой, типа: «А ваш папа тоже не спит, вон стоит под окнами». Или небрежно закурить, зевнуть, наконец, во всю пасть, потому что у него была мара. У него был Таллар и приближающаяся багряная звезда. Ему во что бы то ни стало нужно вернуться обратно, и совсем не нужно связываться с девчонкой, которая останется здесь, на погибающем континенте. Но он встал и медленно пошел вокруг стола. К ней. Кладя легко поднялась навстречу. В ее глазах плясали зеленые бенгальские огни. Потом она закрыла глаза. Невидимые нити лопнули, потому что уже были не нужны. И не нужны были слова. Он запутался в незнакомых застежках и пуговках, и она сама помогла ему. Остатки рационального мышления еще тянули ручонки из головокружительной глубины. «Да что ты делаешь? Опомнись! Зачем это тебе сейчас?» Но волна сладкого сумасшествия накрыла всяческие трезвые и правильные мысли, безжалостно утопила и завертела Сварога в бешеном водовороте. Потом были прохлада простынь и жар сплетенных тел. Потом простыни стали горячими, и окружающий мир исчез. Остались только двое посреди беснующегося облака огня, в котором смешались торопливый бессвязный шепот и невольные стоны наслаждения, и он выталкивал из себя тоску, горечь и страх. А потом облако взорвалось ослепительной вспышкой, и Сварог, опустошенный физически и морально, тоже исчез из этого мира. Спустя 1000 лет она прошептала, едва слышно, щекоча спутанной гривой волос ему грудь: «А это правда, что говорил Ленар?» «М? Кто? Когда говорил?» Сварог с трудом выплыл из забытья, осознал себя раскинувшимся на смятой постели в позе морской звезды там, в библиотеке, что ты здесь только для того, чтобы что-то найти. Да о чем она в самом-то деле? С ним творилось что-то странное. Говоря без цинизма и позерства, он отнюдь не был новичком в любовных утехах ни на земле, ни среди небожителей Талора, а скромно полагал, что удивить его чем-то этаким уже невозможно. Однако происшедшее между ним и зеленоглазой ведьмой из захолустного замка что-то перевернуло в его душе, перевернуло и поставило с ног на голову. Черт знает, что такое! Сколько, интересно, прошло времени! Свечи еще не догорели до половины. Сварог провел рукой по ее волосам. Ты что, подслушивала? Да, призналась она и легонько укусила его за плечо. Не все так, урывками. Да, признался и он, я должен найти одну вещь. Некая малопонятная тревога занозой сидела в сердце, и причину ее он никак не мог определить. Вроде бы все тихо и мирно вокруг, но что-то было не так. В самом воздухе, в этой ночи, в бледном свете из окна. Что это? Чувство опасности сигнализирует о приближающейся тьме? Или просто чуждость другого мира так на него действует? «А потом ты уйдешь?» — прошептала Кладь. «Хотел бы я сам это знать», — вздохнул Сварог. «А я бы ушла вместе с тобой, потому что вы очень странный мастер, Сварог. Почему же ты не ушла раньше?» «Мое время еще не пришло», — буднично сказала она. «Я уйду, обязательно уйду. Есть способ». Сварог напрягся. «Что за способ?» «Это мой секрет». Она потерлась о его плечо. «Тебе этот способ не подходит». «Вот ведь, блин!» Облако волос заскользило вниз по его животу, и он, отгоняя прочь тревогу, вновь забывая обо всем, закрыл глаза. И все повторилось, но на этот раз без недавнего буйства и безумия. Они любили друг друга нежно и заботливо, будто прощаясь. Нет, на самом деле прощаясь. Клади знала, что Сварог уйдет, и Сварог знал, что она знает. Однако пока ночь принадлежала им и только им. Потом он осторожно соскользнул с постели и подошел к окну, закурил. Неопределенное чувство тревоги острым коготком опять царапало сердце. Отражение в оконном стекле смотрело на него укоризненно. Бледное свечение было разлито в небе. Деревья и холмы на горизонте казались покрытыми снегом. — А это что? — Это что? — А, черт! Ткнув недокуренную сигарету в пепельницу, Сварог бросился к одежде, в беспорядке сваленной на полу. — Черт! Черт! Черт! Распроклятое чувство опасности забарабанило в висок оглушительным стаккато. — Ты что? — спросила Клади, приподнимаясь на локте. Сварог на нее даже не посмотрел. — Ты не устаешь задавать столько вопросов. Ему с трудом удавалось говорить беззаботно. — Да что случилось-то? — Ничего, я выйду ненадолго. Воздухом подышу. — Твою мать, рукава запутались. Ну, — скорее, скорее! — Можно открыть окно. Я подышу воздухом. И заглянул в одно заведение, куда дамам вход заказан, — терпеливо объяснил Сварог. — Улавливаешь? Он подхватил с кресла шаур, и веселая безмятежность вдруг исчезла с лица Клади. — Что происходит? Не знаю. — Запри двери, никому, кроме меня, не открывай. Поняла? Никому! Он скользнул за дверь в темный коридор, включил кошачий глаз. Куря у окна своей комнаты, он мельком посмотрел вниз, и ему показалось поначалу, что Карт ушел в дом, а его тень осталась на лестнице. Увы, то была не тень. То был сам барон, неподвижно лежащий на ступенях собственного замка. Ну, не покончил же он с собой из-за того, что его пусть и приемная дочь, но переспала со случайным гостем. Чувство опасности включило фортиссимо. Сварог прислушался. В замке было темно и тихо, как в гробу. Все спало. А где-то внизу, освещенный бледным светом, лежал мертвый хозяин замка. Он бесшумно прокрался по лестнице и спустился на первый этаж к парадной двери. Разум все еще не мог смириться с мыслью, что столь великолепно начавшаяся ночь превратилась в кошмар, а тело уже было готово к бою. Сварог приоткрыл входную дверь. Дьявол! Свечение на небе прямо в лицо! Великолепная мишень для того, кто, возможно, притаился среди деревьев. А где, позвольте спросить, ночная стража? Что, барон не выставляет охрану? Двигаясь рывками, чтобы сбить прицел потенциального снайпера, Сварог быстренько спустился к телу. Да, барон Таго был... Мертвее не бывает. Он лежал на спине, раскинув руки, с горлом, превратившимся в кровавое месиво. В неподвижных зрачках отражался свет белого зарева. Краем глаза Сварог уловил слева от себя стремительное движение среди черных теней от деревьев и обернулся, вскидывая шаур. Никого. Тишина стояла такая, что аж в ушах звенело. Лишь беспечно журчал фонтанчик в шестиугольном бассейне. Пока он и Клади предавались любви, какая-то тварь пробралась к замку и перегрызла горло его хозяину. И, может быть, не одна. И, может быть, они сейчас следят из темноты, выжидая момент, чтобы напасть. Сварог быстро оглядел фасад замка. Ни огонька, кроме едва заметного отсвета непогашенных свечей в его комнатах. Господи, там же Клади! Идиот, шаур, надо было оставить ей. Нет, бесполезно, он же рассыплется. Сварог едва не застонал. А почему молчат собаки? Где слуги? Вопросы беспорядочно толкались в голове, а ноги уже несли его за угол, в тень, туда, где обитают слуги. Толкнулся в ближайшую дверь. Не заперто, и с облегчением услышал, что в полутьме есть кто-то живой. Слышался размеренный храп здорового организма. Это был рыжий крепыш Клус, тот, что уступил Сварогу коня после стычки на лесной дороге. Прямо в одежде он дрых на узкой спартанской койке, закинув руки за голову. Сварог ткнул молодца кулаком под ребра и тут же зажал ему рот ладонью. Клус дернулся и открыл глаза. «Тихо! Это я, Гейр. Где охрана замка?» Клус рывком высвободился. Да Сварог и не препятствовал. «Какого черта? Спокойно!» «Барон убит. Кто-то перегрыз ему глотку. Не человек. Быстро собирайся. Где остальные слуги?» Клус обалдело, помотал головой. «Там, наверху, во флигеле, в замке спят. Я тут вроде как охраняю».